Глава третья. Раннее утро. Поместье графа Чорпасова. Его личный кабинет. Граф Чорпасов раздраженно перебирал документы, которые ему прислали главы боковых ветвей рода. К его великому сожалению, род Чорпасовых не ограничивался графом и его близкими людьми. В его подчинении находилось более 20 семей. Долгие годы, пока Чорпасов стоял во главе рода, они ни разу не выразили недовольства, а все возникавшие споры решались полюбовно. Однако напряжение начало накапливаться, когда сын Чорпасова окончательно отбился от рук и пустился во все тяжкие. Тогда граф впервые услышал весьма оскорбительные сплетни на ежегодном празднике зимнего солнцестояния. Традиционно все пришли на знаменитый бал в маскарадных костюмах, и Чорпасова банально не узнали в облике вурдалака. Стояли буквально вплотную к нему и перемалывали ему косточки. «Слышал, что сыночек нашего графа натворил?» — насмешливо фыркнул оборотень. «Нет, но могу догадаться», — закатил глаза кузнечик-убийца. «Наверное, опять напился в хлам и устроил безобразную драку. Удивительно, как он еще в каталажку не загремел». «Да чего удивительного-то?» — оборотень со злостью оскалился. «Наш граф без стеснения тратит деньги рода на взятки и подкупы. Но не для того, чтобы приблизиться к императорскому дворцу или захватить те же рудники в Новгороде. Кстати, ты слышал, какая там свара началась?» «Кошмар!» — покивал кузнечик-убийца и, понизив голос, сказал. «Такими темпами граф всех Чорпасовых по миру пустит. Надо бы ему, что ли, финансового советника нанять. Не знаю. Страшно становится за свое будущее. У меня вообще-то жена беременная. Думаешь, все будут молча терпеть его выходки?» Оборотень перешел на шепот. «Уже сейчас ходят разговоры, как бы его безболезненно сместить и поставить на его место кого-нибудь поумнее». Граф Чорпасов отшвырнул документы в сторону, разъяренный неприятными воспоминаниями. Конечно, тогда он узнал сплетников и запомнил, а потом отомстил. На время он почувствовал себя в безопасности, но сейчас... Сейчас все резко изменилось. Смерть сына подкосила графа. Точнее, напрочь уничтожила его благоразумность. Он стал одержим проклятым Ломоносовым, потратил бешеные деньги на наемных убийц. И теперь ему нужно было что-то делать с бухгалтерией. Семьи, которые находились в подчинении у Чорпасовых, требовали отчетности. Граф чувствовал, как под ним качается кресло. К сожалению, род также зависел от побочных семей, как и они от него, и сложившаяся ситуация была весьма щекотливой. По итогу Чорпасов так ничего и не придумал, достал телефон и написал палачу итальянской мафии, которого нанял для убийства Ломоносова. Всего одно слово. «Скоро». Ответ пришел незамедлительно. «Жду момента, когда он покинет академию. Думаю, все займет не больше 3 дней». Чорпасов расплылся в счастливой улыбке. В этот раз все должно получиться, потому что палач никогда не работал в одиночку. У него была большая команда профессионалов. Поговаривают, что он собрал ее из людей-мафиози, которому когда-то прислуживал. Однажды мафиози жестоко оскорбил палача, и тот этого не простил. Прикончил своего работодателя и свалил в закат. Однако в узких кругах его до сих пор называли палачом итальянской мафии. Чорпасов прикрыл глаза, представляя, как ему принесут голову Ломоносова в подарочной упаковке. Из фантазии его вывел стук в дверь. «Войдите!» Через порог переступил бывший помощник графа, вежливо поклонился и протянул ему конверт. «Семьи Чорпасовых подписали общую претензию к роду Чорпасовых», — ледяным голосом произнес он. «Род должен либо восстановить родовую казну в ближайшие дни, либо согласиться на замену главы рода. В последнем случае нового главу рода выберут семьи. Конечно же, честным голосованием». Граф двумя резкими движениями разорвал конверт и бросил обрывки в лицо своему бывшему помощнику. «Предатель!» — проревел он. «Ты переметнулся к этим крысам!» «Рыба ищет где глубже, а человек где лучше», — спокойно ответил бывший помощник. «Подлец!» — у Чорпасова перед глазами упала красная пелена. Он разъяренно взревел и набросился на своего бывшего помощника, схватил за шею и изо всех сил сжал пальцы. Он давил, давил и остановился, лишь когда бывший помощник обмяк. Граф отпустил его, и бесчувственное тело рухнуло на пол. Чурпасов осторожно пнул его носком туфли и пробормотал: «Не притворяйся». Бывший помощник пялился в потолок пустым взглядом. Его грудь не поднималась, кожа постепенно бледнела. Он был мертв. Граф вцепился пальцами себе в волосы и прошептал: «Что я наделал?»